Глава 5. Получен опыт. Ошибка. Ошибка. Сбой в подсчете опыта. Происходит перенастройка системы. Все функции путей получения опыта временно недоступны. Пожалуйста, ожидайте. Я ожидал чего угодно. Вот прям всего. Но не системные ошибки. После того, как мы победили такого мощного противника, которого, по сути, мы не победили, а его аннигилировал шаман, я думал, мне отвалят множество единиц опыта, а тут вот оно как. «Эй, система, где справедливость?» Место, где торчала голова демона до победы, немного светилось, одновременно красным и синим оттенками. Когда я присел, мне сквозь этот свет удалось рассмотреть маленький шарик, в котором словно бушевала буря двух огней – синего и красного. Они сталкивались, переплетались, просто кружили внутри маленького шарика. Это было красиво и несколько завораживающе. Но вот зачем нужен был этот шарик? Кристалл двух сущностей. Несет в себе силу двух противоположных сущностей. При инкрустации данного камня в снаряжение ранга «невероятный» и «выше» дает предмету множество как полезных, так и отрицательных качеств. Использовать с осторожностью. Справка. Такие камни, согласно истории мира, всегда появлялись на местах великих битв сил света, живущих под солнечным светом, с силами тьмы, процветающими под землей. Такие камни дают предметам невероятную мощь, неспособную навредить союзникам и противостоящую всем противникам. Для каждой стороны свои плюсы и минусы. Внимание! Вы нейтральная фракция в этом мире. Воздействие данного камня неизвестно на предметы, которыми вы будете обладать. Рекомендуется выбрать одну из сторон противостояния. Внимание! Из-за наложенного на вас проклятия вы не сможете выбрать ни одну сторону в конфликте, так как выбор стороны всегда сопровождается наложением благословения. Я завис. Завис надолго. Завис, просто не понимая, зачем мне игра подарила вот такой камушек, который можно впихнуть в вещь с качеством, которое я просто пока не могу создать. По крайней мере, у меня пока не получалось. Ну, да ладно, надо будет убрать его в свою спальню и сделать из него клевый ночник. Ха-ха, что еще делать с предметом, который может обладать невероятной силой? Да я гений! Развернувшись в сторону тронного зала, я увидел, как на меня смотрят две морды – повар и кожевар. Они оба были несколько испуганными, несколько потерянными. Они, по всей видимости, наблюдали за боем и просто пребывали сейчас в прострации из-за того, что победа осталась за нами. «Вы победили?» – растерянно спросил кожевар. А я для себя подметил, что впервые услышал речь из его уст. Я оказался прав. Они были просто в шоке от увиденного. Да что лукавить, я сам был в шоке от того, что шаман решил отомстить за свой клан и просто уничтожил этого демона, при этом принеся себя в жертву. Я просто кивнул, сжал в руках кристалл и направился в тронный зал, где уселся на трон и стал ждать, пока не начнут возрождаться мои подчиненные. Погибли все, кроме двух ящеров, повара и кожевара. Я даже не видел, в какой момент погиб кузнец, но он тоже числился в списке на возрождение. Первыми начали возрождаться ящеры ближнего боя, которые заметили, что стражи у входа в логово нет. Они моментально искоренили этот недочет, встав на охрану рядом со входом в логово. Следом возродилось несколько лучников, которые тут же усилили охрану на входе. Свежа у них была еще память. Боялись повторного нападения на логово. Ну и пускай защищают свой дом. Так будет только всем нам лучше. Потом возродился Гектор, который просто уселся в казарме для охраны и начал жутко храпеть. Ну, а что еще ему оставалось делать, кроме этого? Оборону уже организовали. Суммарно эти ящеры были сильнее него. Так что он мог сейчас спокойно отдохнуть. Самое забавное возрождение досталось Элис. Когда она появилась перед троном, она сразу начала ощупывать свою голову и шею, нервно при этом проглатывая слюну. Ее взгляд был одновременно потерянным и вместе с этим очень злой. «Я даже не заметила, как он бросил в меня топор!» Пробормотала девушка и встала рядом с очагом, в котором играло легкое пламя. «Вот он просто кинул его и лишил меня головы! Одним махом! Жуть!» «Ну, а я тебя блокировал в подземелье», — усмехнулся я, пытаясь несколько приободрить ее. «Когда ты пришла сюда в первый раз?» «Не напоминай. Я тогда испугалась, что у меня персонажа заблокировало. А за второго я на тот момент не могла зайти», — повернулась девушка боком ко мне, слегка довернув личиком. «Накосячила я. В тюрьму персонажа усадили, а это что-то типа короткого бана. Зайти за него нельзя». Пока девушка так стояла, я невольно засмотрелся на нее. Она была в облегающей кожаной броне, которая полностью повторяла все изгибы ее тела. Ее голубые глаза красиво играли блеском огня, что был у меня в тронном зале. Ее легкая улыбка с немного торчащими клыками выглядели несколько завораживающими. Ее волосы, имеющие легкую природную завивку, лишь дополняли ее восхитительный образ. «Так, стоп! Я женат! Я верный семьянин! У меня есть дети! Любимые дети! Откуда у меня такие мысли в голове? Черт, черт, черт! Нельзя поддаваться химии! Я сильнее природной химии! Надо быть логиком, надо быть разумным, а не животным! Чувства чувствами, но семейный долг прежде всего. Блин, а я давно не вспоминал о своих близких. Аж даже как-то сейчас горестно стало на душе. Совсем закрутился в игре. Совсем проникся всеми ее нюансами. Увлекся, что даже перестал замечать разницы между игрой и реальностью. Надо бы почаще вспоминать о родных. О том, что я просто обязан вернуться назад. «Ты чего завис?» — приподняла одну бровь девушка, легко при этом улыбаясь. «Все смотрел, на меня смотрел, причем взгляд был такой. Ну, ты понимаешь. А потом вмиг он изменился, словно ты испугался. Затем резко на твоем лице появилась печаль. А потом ты и вовсе завис. Случилось что?» «Случилось. Когда я попал в эту игру», — начал отвечать я, слегка опустив голову и раскрыв ладони, чтобы увидеть кристалл, лежащий у меня в руке. Вот у меня на душе примерно так же, как в этом кристалле. Чувства хотят одного, а голова говорит совершенно другое. У меня по ту сторону игры семья, дети, а я тут тобой соблазняюсь. «Ха!» — усмехнулась девушка. «Моим персонажем много кто соблазняется, это факт. Вот только в жизни я несколько иначе выгляжу. Вот только никто не знает как. Друзей у меня там даже нет, хотя раньше были». «Случилось что-то?» Приподнял я взгляд на девушку, снова сомкнув пальцы на ладони. «Можем об этом поговорить. Я тоже своего рода психолог». «Где-то я уже слышала эту фразу», — с легкой задумчивостью и улыбкой сказала девушка, после чего повернулась спиной к огню и начала свой рассказ. «Сам знаешь, что у нас не так давно был локальный конфликт на юге континента. Как обычно, ресурсы и все такое. И девушек, радисток и диспетчеров устройств обмена информацией в основном тоже отправляли туда служить. Я была в одном из полевых штабов. Упал снаряд. Мне отсекло обе ноги. Оторвало руку по самое основание. А лицо посекло осколками. В общем, государство оплатило множество операций, но мой прежний облик...» Она провела руками по своему телу. «Мне так и не вернули. Сейчас у меня две биомеханические ноги и рука, которая последнее время начала сбоить, а на гарантии она уже не стоит». «На ремонт денег, как я понимаю, тоже нет», — с грустной усмешкой сказал я, посмотрев на девушку. «Тут ты прав», — кивнула девушка. «Вот я и полезла в игру эту. Тут я смогла настроить свой прежний облик и жить. Наверное, так. Только тут я не могла проводить вообще все время». «Теперь можешь», — улыбнулся я, а потом резко спрятал свою улыбку, так как увидел весьма недовольный взгляд девушки. «Что не так сказал-то?» «Сам понимаешь, что не так». Она тяжело вздохнула. «У меня, как и у тебя, по ту сторону цифрового кода остались родственники и друзья. Наклевывалась работа, с помощью которой я могла накопить на ремонт сбоящих элементов. А сейчас застряла тут. Но застряла как-то странно. Ко мне словно все потребности вернулись. Словно это реальный мир, а не цифровой». «Вот и я каждый раз все больше убеждаюсь в том, что это может быть чья-нибудь реальность, которые нас подключили. Ну или перенесли в чьи-то тела. Не знаю», – пожал я плечами. «Все это как-то слишком дико звучит для правды. Сложно в это поверить». «Ну да. Особенно после того, как разум твоих подчиненных захватил главный искусственный интеллект игры и сделал нас такими». Помотала головой в стороны девушка. «Нет, такого не может быть». Я только молча покивал, так как добавить мне на эту тему было больше нечего. Молчать тоже не особо хотелось, так что я встал, достал из инвентаря убранное после битвы копье и с горечью на него посмотрел. Надо бы заняться им, перековать, но у меня нет сейчас достаточно хороших ресурсов, чтобы сделать это. А в таком состоянии это лишь посох, а не копье. Внимание! Переработка системы получения опыта завершена. Для вас убраны значения опыта в единицах, осталось только в процентах. Переработана система получения опыта путей. Внимание! Самостоятельное изучение любых способностей на различных путях было благословением сразу нескольких богов. Функция самостоятельного выбора пути для вас заблокирована до момента снятия проклятия. Выбор способностей происходит в автоматическом режиме с получением каждого нового уровня пути. Все способности будут перераспределены с учетом ваших достижений, способов устранения противника, способов ведения боевых действий. Внимание! Для вас, как для главы фракции, также добавлен новый путь, способности которого будут влиять на вас и ваших подчиненных одновременно. Развивать этот путь возможно с помощью дипломатических решений. Развитие этого пути повысит количество послов, увеличит их политическое влияние при переговорах. Также на данном пути будут со временем разблокированы способности, увеличивающие базовые характеристики ваших подчиненных. Подробности в отдельной справке. Внимание! Уровень способностей путей не может превышать уровень персонажа. Ваши уровни в данный момент. Уровень персонажа 43. До нового уровня осталось 28,72% опыта. Уровень пути воина 41. До нового уровня осталось 5,18% опыта. Уровень пути разбойника 11. До нового уровня осталось 91,61% опыта. Уровень пути мага 23. До нового уровня осталось 5,01% опыта. Уровень пути лидера фракции 8. До нового уровня осталось 50% опыта. Для повышения уровней путей вам необходимо заниматься соответствующими действиями. Также пути дополнительно будут получать опыт от связанных с ними ремесленных действий. Так, при занятии кузнечным ремеслом вы будете получать опыт пути воина, при выполнении дипломатических действий, отправка послов для ведения переговоров, опыт будет предоставляться только в путь лидера фракции. Опыт будет зависеть от успешности переговоров. «Мой мозг», – пробормотал я, еще не успев оторвать пятую точку от трона, когда прочитал всю справку до самого конца. «Система так меня с ума сведет». «Что случилось?» – приподняла одну бровь девушка, пристально смотря на меня. «Система переделала всю систему получения опыта мною, а также добавила новый путь. Посмотри свои характеристики, они у тебя изменились. Сейчас. С легкой задумчивостью сказала девушка, а потом на пару секунд застыла, совершая легкие пасы руками. О, ко всем характеристикам добавилось около 10 единиц. Неплохо, неплохо. Я бы даже сказала, что это просто отлично. Ну, значит, путь лидера фракции уже дал плоды. Хлопнул я в ладоши. Ладно, пойду пока что-нибудь в кузнице помудрю. А вы пока отдыхайте. Как Майна живет, направь его ко мне, пожалуйста. У меня для него будет миссия. Хорошо. Кивнула девушка и направилась куда-то в сторону второго уровня. Примерно часа полтора я крутился в кузнице и вытворял всякие подделки. Кинжалы, клинки, кривые мечи, те же хапеши, наконечники копий, двуручные мечи, топоры, булавы, шестоперы. В общем, пытался делать любое оружие, но выше редкого у меня ничего не получалось. «Вызывали?» Подошел ко мне Майн, как-то жадно смотря на ту кучу вооружения, что у меня получалось. «Вызывал», — кивнул я и сразу проследил за его взглядом. «Если что-то понравилось, выбирай, но не больше одной штуки. Всем остальным передай так же, кроме лучников. Для них я буду творить луки несколько позже. А теперь о том, зачем я тебя позвал». «Для начала позвольте». Показал мордой в сторону кучи снаряжения ящер, а ему кивнул в знак согласия. «Спасибо». Он подошел и начал весьма тщательно выбирать. То он смотрел на тупое оружие, то на рубящее, то на режущее. В конечном итоге его глаз пал на самый обыкновенный меч. Качество меч этот был редкий, с парой интересных бонусов. Типа повышенного шанса критического удара и повышения этого самого критического урона. Точных цифр я не запомнил, но сами характеристики удалось вспомнить. «Я готов», — с радостью на глазах сказал майнер, убирая меч в ножны, которые появились буквально из воздуха у него на поясе. «Нужно начинать организовывать торговлю с твоими бывшими соплеменниками», — начал я сразу с темы общения. «Для начала нам необходимы грузовые животные, что способны переносить грузы. Это нужно для того, чтобы наши воины не тратили лишних сил при движении каравана, ну и для того, чтобы им было легче исполнять свои обязанности охраны. Сам знаешь, что твоему племени нужно. Предложи им это». «Понял», — кивнул майнер. «Дипломатическое задание номер 2 ящеру майнер сформировано. Срок выполнения задания не ограничен». «Сразу, чтоб не отвлекаться на этом потом». Сразу остановил я ящера, который собирался уходить. «Спрошу сейчас у тебя. У вашего племени есть мебель? Хоть какая-нибудь?» «У нас много разнообразной мебели. Природа нам дает много ресурсов, которые мы переделываем под свой лад. А взамен мы ухаживаем за природой, чтобы она продолжала жить дальше». «Это хорошо», — кивнул я. «Значит, нужно будет также попробовать получить мебель у твоих соплеменников. Основное усилие сосредоточить на мебели для женщин и детей. Это прям приоритет». «Это сложнее», — честно признался Майн. «Но вопрос тоже решаем». «Тогда можешь идти». Дипломатическое задание номер 3 ящеру майнер сформировано. Срок выполнения задания не ограничен. «Ну, вот и все». Осталось только дождаться кузнеца и заняться тем, чем планировалось. Еще до нашествия гончих и их демона. Тьфу, наоборот. Демона и его гончих. Нам нужна сталь. Нам нужны композитные луки. Конец 5 главы.